Глава 29. Встреча на родине. Париж нас встретил легким дождиком. Зима в этом французском городе тоже не самая суровая. Морозов здесь нет. Вот сейчас было всего 4 градуса по Цельсию. С плюсом, между прочим. И это в январе. В Советском Союзе сейчас жуткий холод стоит на большей части его территории. Там в кожаном реглане не походишь вот так вот, как мы в данный момент. К сожалению, во французской столице мы задержались ненадолго. В этот раз уже через 3 часа нас погрузили в пассажирский самолет, следующий до Швеции. Кстати, причину такой спешки нам объяснили в советском посольстве в Париже. Оказывается, нас хотят всех наградить. И планируют из этого устроить образцово-показательное мероприятие. На самом высшем уровне. В целях пропаганды советских достижений. Советская власть любит устраивать такие грандиозные шоу с прославлением своих героев. Скорее всего, это все снимут на пленку, а затем будут крутить в кинотеатрах по всему СССР. В Швеции мы тоже пробыли недолго и вскоре вылетели уже в Москву. На родине у трапа самолета нас встречали с грандиозной помпой и размахом. Играл оркестр. На взлетном поле толпилось очень много народу. Нас по выходе из самолета сразу же перехватил первый заместитель наркома обороны СССР маршал Тухачевский. За его спиной стоял командующий ВВС РККА командаром 2-го ранга Яков Алкснис. Увидев этих двоих людей, я ощутил, как холодок побежал у меня по спине. Передо мной стояли 2 мертвеца. Только они этого пока еще не знают. Но очень скоро маршала Тухачевского арестуют и расстреляют. Маховик репрессий в СССР среди высшего командного состава РККА уже начал раскручиваться. Уже появились первые арестованные командиры. Но Тухачевского пока не тронули. Пока. Однако я-то знаю, что ему осталось недолго небо коптить. Всего несколько месяцев отделяют его от суда и расстрела. Точные даты я не помню. Только год. 1937 год. И он уже начался. Алкснисса тоже эта чаша не минует. Его также арестуют и расстреляют, но немного позже. Я когда-то считал, что он будет одним из самых непримиримых судей, требовавшим обязательной смертной казни для Тухачевского и всех осужденных по его делу. Эдакий пламенный борец с врагами советской власти. Правда, потом Яков Алкснисс тоже попадет в разряд врагов народа. Его арестуют и будут пытать. И он сознается, что является латвийским шпионом и участником латышской националистической организации в РККА. После чего этот бывший командующий ВВС Красной Армии получит пулю в затылок, ненадолго пережив Тухачевского и всех, кого он так активно клеймил, как предателей Родины на суде. А товарищ Сталин, конечно, очень большой молодец. Такой эффективный конвейер смерти придумал, когда люди с большим энтузиазмом писали доносы и добивались ареста своих начальников и сослуживцев. Требовали примерно наказать отступников, а затем сами оказывались на месте подсудимых и попадали под раздачу. Палачи и обвинители здесь очень быстро сменяли друг друга у расстрельной стенки. И никто ведь не возмущался или пытался с этим бороться. Все эти бравые вояки, увешанные орденами и большими званиями, покорно шли на бойню, как бараны. Хотя нет, не все дожидались суда. Некоторые из этих неудачников предпочитали застрелиться, боясь пыток. Ведь все прекрасно знают, какие методы физического дознания применяются в НКВД. Там любой запоет соловьем и признается во всех смертных грехах. И работе сразу на 3 иностранные разведки в придачу. Я вот сам не уверен, что смогу выдержать пытки. Я же не настоящий попаданец. Не могу я стоически терпеть боль. Для меня даже поход к зубному врачу является большим испытанием для психики. Я боли боюсь больше, чем смерти. Поэтому, если за мной вдруг придут, то живым они меня не получат. Буду отстреливаться до конца. Хрен им по всей морде, а не мое комиссарское тело. Я не баран на бойне. Обязательно прихвачу в ад вместе с собой 2-3 сотрудников НКВД, попытавшихся меня арестовать. Но сейчас никто арестовывать меня не спешит. Нет. Нас встречают с пафосом и помпой. Под стрекот кинокамер Тухачевский толкнул речь про наши подвиги во славу нашей советской родины. Бла-бла. Пока он там трындел о том, как корабли бороздят Большой театр, я осматривался по сторонам. А нормально сюда народу понагнали. И что удивительно, все окружающие меня люди не похожи на обычных статистов, которых сюда пригнали из-под палки. Многие смотрят очень заинтересованно и искренне радуются, увидев нового героя войны, спускающегося по трапу. Даже мою молодую супругу толпа приветствует громкими овациями и восторженными криками, хотя она здесь прицепом ко мне прилетела. Но почему-то появление такой красивой девушки среди нас вызвало наибольшую радость. Кстати, она же сейчас одета в военную форму Испанской Республики, но толпу это не сильно смутило. К счастью, Анна-Мария не растерялась и с улыбкой помахала восторженным зрителям, грациозно спускаясь по трапу нашего самолета. Ну как в эту девушку не влюбиться? После речи маршала нас погрузили в автобус и повезли в гостиницу. Там нас поселили в самые шикарные номера, после чего к нам пришли портные и сняли со всех нас мерки. На награждении в Кремлевском дворце мы должны быть в новенькой парадной форме. Летчикам полагался темно-синий однобортный френч с открытыми лацканами и отложным воротником, с голубой окантовкой по краю воротника и обшлагом, белая рубашка, черный галстук и темно-синие брюки. Новые ботинки нам тоже выдали. Настоящие красавчики из нас получились после этого. Танкистам тоже выдали френчи и брюки, но темно-стального цвета. Теперь мы хоть на настоящих героев-орденоносцев стали похожи. А то рассекали все в обычных полевых гимнастерках цвета хаки, не самых новых и целых. Мы же с войны приехали, а не с торжественного парада. А там все в полевой форме ходят. На следующий день нам вручили правительственные награды. Вопреки стереотипам, сложившимся в далеком 21 веке, ордена нам вручал не товарищ Сталин, а Михаил Иванович Калинин, которого все здесь в шутку называли всесоюзным старостой. А все потому, что он был уже давно номинальным главой правительства в РСФСР, а затем и СССР. Нам это знали, кто действительно являлся здесь хозяином Советского Союза. Этот усатый вождь почему-то предпочитал не светиться на таких вот мероприятиях, перекладывая на Калинина эту почетную обязанность по награждению отличившихся. Так вот, Рычагов тоже стал героем Советского Союза. Из нашей эскадрильи герой еще получил и Захаров. Остальным нашим пилотам выдали ордена Ленина. Меня тоже не обидели. Мне дали героя второй раз. Теперь я являлся дважды героем Советского Союза. Единственным на весь СССР. Пока таких, как я, здесь еще не было. Я первый буду. Это позднее дважды и трижды герои в нашей стране появятся. Особенно после Отечественной войны их сильно прибавится. А сейчас есть только я один такой вот оригинальный герой. Что-то долго они тут в Кремле решали с моей наградой. У меня же к этому моменту на счету имеются аж 34 сбитых самолета противника. И пока это самый крутой результат в мире. Благодаря мне СССР опять смог удивить и превзойти все другие страны. Но вся эта слава мне до одного места. Я человек не гордый. Главное, чтобы меня сейчас начали слушать большие начальники и военные бюрократы. Чтобы не отметали прочь мои идеи по подъему боеготовности ВВС РКК. Как это было раньше, когда я был еще никому неизвестным лейтенантом. Я очень надеюсь, что станут прислушиваться, очень надеюсь. Я ведь ради этого и поперся на ту дурацкую войну в Испании. Кстати, это были не все ништяки. Нам еще всем накинули воинские звания. Мне дали капитана, Рычагов стал майором, а другим нашим летчикам вручили петлицы старших лейтенантов. Всесоюзный староста на меня впечатления не произвел. Какой-то он был бесцветный человечек. С этой козлиной бородкой, круглыми очками-велосипедами в стиле Гарри Поттера и противным блеющим голосом он был похож на престарелого козлика, а не на знаменитого общественного деятеля. Я его себе другим представлял. Более представительным, что ли? А ведь в будущем именем этого чмошника улицы многих российских городов названы. Почему чмошника? Ну а как еще можно назвать человека, который не стал заступаться за свою любимую жену? Его супруга арестуют, будут пытать, а потом осудят на 15 лет и отправят в лагеря. А этот чудик с внешностью интеллигента даже слова не скажет в ее защиту. Не станет возражать против ее ареста или ходатайствовать перед Сталиным, чтобы тот ее помиловал. Ни единого слова не скажет, демонстрируя свою лояльность усатому вождю. Ну и как такого человека можно назвать? Правильно? Чмошник. Вообще-то у меня почти все советские деятели симпатии не вызывают. Они же такие мерзости натворили в своей жизни. Столько людей загубили. И еще загубят. Причем все это делали с каким-то болезненным садизмом. Нет, многие из них сами никого не расстреливали. Зачем? Подписал бумажку, и за тебя это сделают другие люди. Простые рабоче-крестьянские парнишки в форме НКВД. Работа у них такая вот грязная и кровавая. А все эти Ждановы, Молотовы, Калинины, Ворошиловы, Кулики, Мехлисы, Хрущевы, Маленковы и прочие моральные уроды, именами которых потом назовут улицы в моей стране, все эти люди не то что по локоть, они по самую шею в крови вымазались. В чужой крови. Ведь это же не один товарищ Сталин все репрессии в СССР замутил. Хрен бы он справился без своих верных помощников, без своих верных назгулов. Вот только потом историки почему-то об этом забыли. Все сразу стали клеймить кровавого тирана, который в одно рыло уничтожил такую кучу народа. Ай-яй-яй, какой проказник этот Сталин. Прямо какой-то передовик убойного производства. Работал, понимаешь, в гордом одиночестве, без устали расстреливая людей, без перерывов и выходных. А вот все остальные, кто ему служил, все они, конечно, были ангелами. Белыми и пушистыми. Ага, с крылышками. И пукающими радугой. Вот только куда ни ткни, в любого большого кремлевского начальника попадешь в кровавого упыря, на совести которого сотни и тысячи загубленных им жизней ни в чем не повинных людей. А на товарища Сталина не надо все сваливать. Вон даже у этого козлика Калинина, такого безобидного с виду, на совести тоже есть подобные кровавые грешки. Что? Думали, что я тут начну, как все книжные попаданцы, с придыханием восхвалять советскую власть и людей, которые здесь всем заправляют? А вот и нет. Я не из этих. Я тут пожил внутри этой самой советской действительности, и это мне не очень понравилось. Душная здесь атмосфера. Это все равно, что в племя людоедов попасть. Все здесь ходят и улыбаются тебе, но в любой момент могут наброситься и сожрать с потрохами. Не нравятся мне здешние начальники. Нет у меня к ним веры и симпатии. Но, к сожалению, других управленцев у моей многострадальной родины здесь и сейчас нет. И надо как-то уживаться с теми, что есть, чтобы хоть как-то попытаться снизить последствия той катастрофы, которая тут начнется в 1941 году. Нет, эту войну мне не отменить и даже сильно не переиграть. Я хоть и попаданец, но не такой наивный, как другие мои коллеги по несчастью. Война с гитлеровской Германией будет, и этого не избежать никакими моими действиями. Но я хочу сделать так, чтобы потерь и разрушений с нашей стороны было меньше, чем в той истории, что я знаю. Это моя сверхзадача. И только поэтому я все еще здесь обретаюсь, в СССР. А не свалил куда-нибудь в Австралию, как и советовал это сделать недавно Дону Луису. Это все моя совесть. И патриотизм. Хотя патриотом я себя не считаю. Просто хочу, чтобы советских людей в этот раз погибло меньше. И когда мне становится здесь совсем тяжко, я повторяю себе, для чего здесь нахожусь. Это очень помогает не свихнуться от всей этой беспредельной совдепии. Но жить в такой обстановке очень сложно. Для человека, родившегося и выросшего совсем в другом обществе. Ведь СССР 30-х годов похож на другую планету. Тут все другое. Идеи, люди и нравы. Только язык один и тот же, русский. И только из-за этого я не чувствую себя иностранцем. Хотя довольно часто и ощущаю свою чужеродность здесь. Не советский я человек. Так и не смог стать им за все это время.